Студия «Медиакнига» представляет. Асти Брамс. «Метель». Бонус. Читает актриса Валерия Лазарева. Я уже третий раз уселась за деревянный стол в кабинете Самрата, но моя попытка вникнуть в сложный язык химических элементов вновь вытекла в бесцельное постукивание ручкой по отполированной столешнице. Тяжело сосредоточиться, когда внутри все пляшет от нетерпения. Целых 3 недели хозяина не было в этих владениях, и уже никаких сил не осталось на ожидание. Тоска так и манит позвонить мужу, написать. Но я знаю, что он сейчас на какой-нибудь встрече, тогда как у нас уже поздний вечер, у него самый разгар дня. И меньше всего я хотела отвлекать его. Со стороны большого хозяйского кресла раздался храп. Пузатый член семьи с гладкой шерстью и черными ушками переместился не на тот бок, а я задумчиво улыбнулась. Мопс по кличке Баунти вот уже полгода радует мои глазки и бесит Самрата. До сих пор не могу понять, почему он никак не проникнется этому милому, игривому и дико симпатичному песику. Ну и что он слюнявый и хрюкающий. Данияр просто в восторге от такого четвероногого друга. Они даже умудряются ссориться. Так, все. Я снова уткнулась в макулатуру рекомендованных энциклопедий, намереваясь проработать тему до конца. И у меня получилось отстраниться от всего на целый час, прежде чем я снова вернулась к мыслям о том, сколько сделать нужно завтра перед приездом главы дома. В итоге сдалась. Потянулась в удобном кресле мужа и встала из-за стола. Выйдя из кабинета, сразу направилась во вторую половину дома, где находилась детская комната. Проходя мимо парадной лестницы, я услышала едва доносимый звон посуды. Наверняка тетя Маша сжалилась над Юрой, зрелым водителем, который сторожил машину Исмета Муратовича, пока тот гостил у сына. К слову о свекре. Пока я занималась подготовкой, он взялся укладывать внука и по всем законам непокорного детского сна уже должен был либо идти мне навстречу, либо ехать домой. Но он все еще находился в детской. Картина маслом. В небольшое уютное кресло втиснулось грузное тело дедушки Исмета в дорогом представительном костюме. Очки уже спустились на кончик носа, а на груди лежал журнал с последними новостями финансового мира. Это уснувший дедушка такие сказки читает своему наследнику, которому недавно исполнился годик. Я скривила губы в улыбке и покачала головой. Затем тихонечко подобралась к кроватке и залюбовалась спящим сыном, который уснул кверху попой, сложив ручки под себя. Маленькое чудо со смуглой кожей и большими серыми глазками. Бережно укрыв его, я еще некоторое время наблюдала, как он спит, прежде чем направилась будить свекра. Пробуждение оказалось для него нелегким, видимо, сон был очень сладким. «Может, останетесь?» Вежливо спросила я, когда мы уже вышли за пределы детской и направились к парадной лестнице. «Нет уж, предпочитаю спать в своей кровати», — хмуро отозвался Исмет Муратович. «Потом кости не разомну после ваших наноматрасов». «Обычные у нас матрасы», — пожала я плечами. «Как идет подготовка к экзаменам?» — серьезно спросил он, резко переводя тему. Даже остановился, чтобы услышать ответ. «Все хорошо, подготовка полным ходом», уверенно отозвалась я. «К тому же у меня хорошие репетиторы». Папа Исмет недовольно цыкнул и зашагал дальше. «Эх, дурью ты маешься, невестка!» пробубнил он, махнув рукой. «Сколько раз тебе говорил, в любой вуз дороги открыты, только выбери». «Да я знаю, Исмет Муратович», примирительно отозвалась я. «Но я также не раз говорила, что сама хочу поступить, пользуясь не связями, а мозгами». «Да хоть головой о стенку бейся. Без связей в наше время никуда. Кто действительно хочет, тот прорвется». Он снова остановился и глянул на меня, как на ребенка, который пытается спорить со взрослым. Трудно было смириться опытной акуле, что у зеленой рыбки другие взгляды на вещи. «Самрат во сколько возвращается?» Мудрый Исмет Муратович, как всегда, во избежание споров, сменил тему. «В 9 вечера». Послушно отозвалась я, поддерживая его идею. «Поздновато. Приеду послезавтра утром». «Хорошо», — раздалось ему в спину. «Будем ждать». Проводив свекра до самого порога и почтительно попрощавшись, я поспешила в кабинет, пока Баунти не прогрыз дорогую обивку кресла. К счастью, обошлось. Песик уже не спал, но смиренно ждал меня на том же месте, повиливая маленьким хвостиком. Взяв его на руки, я вернулась в кресло Самрата, пока хозяин кабинета не видит, чтобы сложить тетради и выключить ноутбук. Сразу после направилась в спальню, где оставила Баунти на его царском ложе, а сама посеменила в ванную готовиться ко сну. После водных процедур и проверки на исправность радионяни я, наконец, легла в постель, которая казалась слишком огромной для меня одной. Порой я настолько не выносила этого ощутимого одиночества, что ночевала на софе в комнате сына. Но сегодня, после нескольких часов усердной работы в одном положении, спина сказала мне спасибо за это исключение. Казалось, я закрыла глаза лишь на секунду, как что-то тут же заставило меня очнуться. За окнами по-прежнему была непроглядная ночь. Радионяня не подавала признаков жизни даже треском, но внутри застыло четкое ощущение, что я услышала что-то сквозь сон, и это разбудило меня. Включив настольную лампу, я огляделась в спальне, но никого, кроме спящего Баунти, не нашла. Тогда, решительно поднявшись с кровати, я направилась в комнату Данияра. Он уже перевернулся на спинку, но по-прежнему мирно спал и вряд ли после дедушкиных сказок собирался просыпаться раньше утра. Хорошо, что дом охранялся, а то бы я точно надумала себе лишнего. Покинув детскую, я задержалась у лестницы вместо того, чтобы вернуться в теплую постель. Все-таки я уже встала, а в голове прошла соблазнительная мысль о ягодном пироге, который испекла вечером тетя Маша. Попробую всего кусочек и спать. С этой светлой мыслью я потуже запахнула халатик и на цыпочках спустилась на первый этаж. Пирог стоял на деревянной подставке, накрытый полотенцем. Как же по-домашнему и аппетитно. Баят никогда не оставлял на столе еду. Думаю, он и Маше делал замечания, но она осталась верна себе. Или просто расслабилась, ведь он вернется с родины не раньше, чем через месяц. Вообще, у меня никогда не было привычки есть по ночам. Но сейчас, уплетая кусок пирога и запивая его стаканом молока, я поймала себя на мысли, что это уже не в первый раз за последние недели. Может, в отсутствии Самрата такие перемены. Стрессы и все такое. Неожиданно где-то на первом этаже послышался шум, и мой рот перестал жевать. Глотнув молока, я обернулась к двери и прислушалась. Тишина. Может, охрана обход делает? Надо бы проверить, а то так и буду дергаться. Сунув в рот последний кусочек пирога и осушила стакан, и не успел он опуститься на столешницу, как за спиной раздался строгий баритон. «Почему не спишь?» Сердце упало в пятки. Чуть не подавившись, я резко обернулась и застыла, как вкопанная, с расширенными от удивления глазами. Секундное замешательство, и я кинулась к мужчине, который своими широкими плечами занял почти весь проем. Он поймал меня в крепкие объятия и захватил в плен мои губы, которые жадно откликнулись на поцелуй мужа. «Ты как? Ты здесь?» — затараторила я, отлепившись от своего любимого. От него пахло зимней прохладой и моим любимым одеколоном. Значит, он только что зашел в дом, и, скорее всего, меня разбудила именно машина, которая привезла хозяина на территорию особняка. Самрат молчал. Изучал меня с ног до головы с загадочной улыбкой и не торопился выпускать из рук. «Ох, ты же, наверное, голодный!» — спохватилась я и, отстранившись от мужа, поспешила к холодильнику. Тот был забит под завязку, аж глаза разбегались, но я быстро приметила кое-что особенное. Однако не успела даже руку протянуть, как дверца вдруг хлопнула прямо перед моим носом. «Да, я голоден», — серьезным тоном сообщил муж, возвысившись надо мной. И не успела я опомниться, как он подхватил меня под бедра, точно пушинку, и усадил на стол остров посреди кухни, что являлся рабочей зоной тети Маши и Баята. «Эй, ты чего?» Лихорадочно выдохнула я. Не то чтобы я была против, наоборот, внутри все мгновенно вспыхнуло от его прикосновений, но такая страсть от моего мужчины немного сбила с толку, совсем чуточку. Тем временем Самрат ловко скинул свое пальто, затем вместе с халатом по моим плечам заскользили лямки ночнушки. Я выгнулась и ахнула в голос, когда его теплый рот накрыл затвердевшую вершинку груди, а каменный член вдавился через брюки мне между ног, где все горело и требовало. Однако хозяин моей души не спешил его разоблачать. Мужские пальцы пробрались по внутренней стороне бедра к трусикам, которые были успешно содраны. Разряд прошел от низа живота по всему телу, когда он провел вдоль мокрых складочек и едва погрузился в меня. Вцепившись в плечи мужа, я начала поскуливать и извиваться от удовольствия. Он лишь крепче стиснул меня и, удерживая за тонкий изгиб шеи, заставил лечь на спину. «Сам рад», — беспомощно выдохнула я, когда уловила его намерение. Мои бедра уже покоились на его широких плечах, а горячее дыхание мужа обжигало самое чувственное место. Мгновение замерло, когда я ощутила его бархатный язык, танцующий на нежной коже. Так может ласкать только любящий, откровенными, чувственными поцелуями, доводя до наслаждения. И я тонула в этом наслаждении, кусая губы и вздрагивая, бесстыдно пропуская крики и срываясь с высоты. В какой-то момент ласки кончились. Самрат отстранился, оставляя на коже легкий холод, но следом заполнил меня на всю глубину. С очередью его толчков по кухне начали разлетаться рваные стоны и бессвязное бормотание о том, как я люблю своего мужа. Кожа была покрыта испариной, когда оргазм настиг меня, и я выгнулась ему навстречу с надрывистым криком. Точно удовлетворившись этим, Самрат стянул меня со столешницы, обернул в халат и, взяв на руки, понес из кухни. Только в спальне он опустил меня на кровать и принялся снимать с себя одежду. Я уже успела прийти в себя и тоже поспешила снять ночнушку. Затем, под пристальным вниманием черных глаз, сползла к краю кровати и замерла в ожидании. Уловив порочный огонек, блеснувший в моем взгляде, Самрат не спеша приблизился, а я, глядя на него из-под ресниц, взяла в руку каменный член мужа. Рот заполнился слюной. Я обожала вкус своего мужчины и обожала дарить ему удовольствие. Игриво прикусив нижнюю губу, я опустилась коленями на пол и вобрала в себя его возбуждение. Промочив Самрата дразнящими ласками, я начала набирать темп и, чувствуя, как он напрягается, возбуждалась сама. Только так я ловила его удовольствие. А еще, когда рука мужа с силой сжимала мои волосы, он будто подсказывал, когда увеличить темп, а когда, наоборот, растянуть удовольствие. В какой-то момент Самрат неожиданно отстранился и поднял меня, взяв лицо в руки. «Моя волшебница!» — прохрипел он мне в губы перед тем, как завладеть ими в страстном поцелуе, от которого сердце заколотилось о ребра с неистовой скоростью. «Ох!» — мой сголодавшийся муж не церемонился. Резко повернул меня и толкнул на кровать. Лежа на животе, я в предвкушении замерла, когда он приподнял мою попу и начал медленно заполнять горячее лоно. Затем глубокий толчок выбил прерывистый стон из моей груди, и Самрат принялся жадно вгонять в меня член. Будоражащая волна мучила от макушки до кончиков пальцев, пока не превратилась в мощную энергию под силой его натиска и не разбросала мое тело на молекулы. Муж брал меня до самого рассвета. Не выпускал из тисков своей страсти, как будто все эти недели только и думал об этом. Я так вымоталась, что не было сил даже подняться и смыть с живота остатки спермы. Самрат сам позаботился об этом, прежде чем притянул меня к себе и нас унес глубокий сон. Я очнулась одна в постели. И если бы не сигналы, поступающие от разных частей тела, наверняка допустила бы мысль, что все это был сон. Но приятная тянущая боль между ног щедро напоминала о минувшей ночи и о том, что Самрат вернулся. Радость тут же наполнила грудную клетку. И ей бы не было предела, если бы я проснулась в его объятиях. Но муж наверняка уже вовсю развлекался с Данияром. Сладко потянувшись на подушках, я лениво сползла с кровати и направилась в ванную. После утренних процедур оделась покрасивее и спешно покинула комнату с глупой улыбкой на устах, намереваясь искать своих любимых мужчин. В детской их не оказалось, как и в кабинете. Спускаясь на первый этаж, я пересеклась с тетей Машей, которая подсказала, что они в столовой. Меня ждало великолепное зрелище. Серьезный папа с закатанными рукавами дико дорогой рубашки кормит маленького сына кашей, которая каким-то образом уже болталась на его черных волосах. Так мило мурлыкал он с ним, что сердце зашлось. «Доброе утро», — поздоровался Самрат, хотя даже не видел меня, так как сидел спиной. Прикусив губы, которые никак не желали отказывать улыбке, я приблизилась к мужу и прошептала над его ухом. «Безумно рада, что ты здесь». «Я тоже скучал», — наконец повернулся он ко мне. «Почему ты не предупредил?» «Зачем портить сюрприз?» — хитро улыбнулся Самрат. «Садись, поешь, Жаным». Чмокнув его в щеку и незаметно стерев кашу, я пристроилась справа от сына и оглядела обилие блюд на столе. «Кстати, не расскажешь, почему в кабинете псиной воняет?» Как бы, между прочим, поинтересовался муж. Моя улыбка тут же скривилась. «Чего ты выдумываешь?» Тут же насупилась я. «Аня!» — предостерегающим тоном выдал он. «Я же тебя просил!» Я растерянно раскрыла рот, но, похоже, защита в виде нападения меня бы не спасла. «Как ты понял?» «Мохнатый шницель мне сюрприз оставил на ковре за креслом». «Баунти!» — виновато поправила я, пряча глаза. «Блин, я же следила за ним!» «Лучше бы вообще не пускала, у этого пекинеса весь дом в распоряжении». «Сам рад. Вообще он воспитанный мальчик и не гадит просто так». «Да? И чем же я успел ему насолить?» — приподнял он брови. «Ты несправедлив к малышу, и он чувствует это». «Значит, теперь пусть чувствует, что ему придется по углам прятаться в ближайшее время». Я только хотела что-то возразить, но вдруг услышала мамин голос в коридоре, а через несколько секунд в столовую вплыла и она сама. Точнее, сначала ее семимесячное пузо, а потом и моя светловолосая женщина. «Мама!» — радостно воскликнула я и поспешила к ней. «Прости, дорогая, что без предупреждения. Я тут такой магазинчик детский нашла». Вот. Поцеловав меня, мама начала вытаскивать из квадратного пакета с модным логотипом маленькую одежду. «Для нашего маленького князя надо померить». «Мам!» — протянула я, закатывая глаза. «Ну, я уже говорила, что у Дани уже два шкафа!» «Дети быстро растут!» — безапелляционно заявила она и, погладив Самрата по плечам, поспешила тискать внука. Однажды это стало для всех большим сюрпризом, но беременность однозначно была ей к лицу. Мама немножко поправилась и прямо расцвела. Дядя Женя тоже светился от счастья в ожидании сына, правда, не досыпал частенько из-за маминых капризов. Ох, оторвавшись от Дани, мама потерла свою поясницу. Я тут же придвинула для нее стул и помогла сесть. «Давай позавтракай с нами». Вместо ответа она воровато огляделась в коридор. «А седого индюка здесь нет?» Серьезно поинтересовалась беременная гостья, а я покосилась на Самрата, который даже ухом не повел. Он спокойно относился к холодной войне между родными. Все-таки его отец заслужил подобное пренебрежение. И моя мама не стеснялась поддевать корону Исмета Муратовича каждый раз, как они оказывались на одной территории. «Нет, он приедет только завтра утром», — уверила я ее с невозмутимым видом. «Отлично». Она устроилась поудобнее, а я потянулась, чтобы наложить ей горячее. «Где дядь Женя?» «Утром вызвали в офис, как бы опять не послали в какую-нибудь командировку». Погружая ложку в жаркое и думая о том, что маме сейчас как никогда нужна поддержка, я вдруг застыла. Мама что-то продолжала говорить, а я скорее вернула ей тарелку и хмуро оглядела стол, чувствуя, как слабеют коленки и в животе накатывает дискомфорт. «Жаным!» — прорезался сквозь шум в ушах строгий и беспокойный голос Самрата. «Ты в порядке?» Я то ли кивнула, то ли наоборот отрицательно качнула головой, прежде чем с шумом вышла из-за стола и спешно покинула кухню. Он нашел меня в туалете на первом этаже. Я сидела рядом с унитазом и, вытирая рот туалетной бумагой, всхлипывала и глотала горячие слезы. Оценив одним взглядом ситуацию, Самрат поднял меня, умыл и вывел в зал, где усадил на диван. «Тише, не плачь», — успокаивал его глубокий баритон, пока пальцы вытирали соленые дорожки. «У тебя что-то болит?» Пропустив несколько всхлипов, я мотнула головой и взглянула в черные глаза. «Нет, я... думаю, я беременна, Самрат», — выдавила я взволнованно. Его лицо сначала стало хмурым, а затем напряженным. «Как давно ты думаешь об этом?» — спросил он неожиданно сухо. «Это... уже третий раз за неделю», — сообщила я неохотно и опустила голову. Муж непреклонно поднял мое лицо, заставляя смотреть на себя. «Когда ты собиралась мне сказать...» прозвучал его совсем неучастливый голос. «Я не знаю, я...» «Когда, Аня?» — понизил он голос. «После того, как сделаешь аборт?» Он резко поднялся, а у меня будто в грудь кол загнали. «Нет, Самрат, Господи, я бы ни за что не сделала этого!» — крикнула я навзрыд. «Клянусь, я ведь просто не готова, совсем! Я не знала, как мне быть, даже тест не покупала. Я же готовлюсь к экзамену, неужели ты забыл?» «Если бы я хотел запереть тебя дома, думаю, быстро бы организовал марафон детей», сообщил он мне, прожигая холодом в глазах. «Но я все устроил, чтобы ты воплощала свои мечты в реальность». «Да, я очень благодарна тебе, но что же мне теперь делать? Как же мое будущее?» Самрат начал приближаться, а я невольно напряглась. «Если это случилось, значит, у Бога на тебя другие планы», сказал он, глядя мне в глаза. Слезы потекли по щекам. Мне было стыдно за себя и за свои сомнения. Стыдно и обидно за то, что я столько сил вкладывала в одну цель, а тут нужно делать выбор. Неожиданно муж притянул меня к себе и обнял так, что коленки задрожали. Мне нужна была его помощь, его опыт. Я была в панике и растерянности, как ребенок. И сейчас либо Самрат усложнит все, либо поможет мне успокоиться. «На детях жизнь не заканчивается, Жаным», — уверил он обнадеживающим тоном. «Я буду рядом, и я буду помогать тебе двигаться дальше». «Правда?» — шепнула я, подняв голову. «Я не хочу, чтобы ты отказывалась от своей мечты или чего-то боялась, но ты должна уважать и мои желания». «Я тоже очень хочу ребенка», — горячо воскликнула я. «Очень хочу подарить тебе еще детей. Просто сейчас я растерялась». «Я понимаю, все будет хорошо». «Так, ну все, я домой», — внезапно раздался громкий и недовольный возглас мамы. «Этот узкоглазый индюк все-таки заявился и испортил мне аппетит». «Я все слышу», — донеслось грозное следом. «От пузатой индюшки я еще не получал таких почестей». Мы одновременно повернулись в сторону мамы, которая растерянно застыла в проеме. Позади нее притормозил хмурый Исмет Муратович. «Дочка, что произошло?» — поспешила она ко мне. «Вы что, поссорились?» «Я беременна!» — остановила я ее посреди комнаты неожиданной новостью. Тут же громкий хлопок раздался в дверном проеме. Исмет Муратович хлопнул в ладоши и радостно возвел их к небесам, а в маминых глазах блеснули слезы. «Это потрясающая новость!» Через 8 месяцев родилась малышка Лера. В вуз я поступила с первой попытки. Конечно, пришлось брать академотпуск, но я восстановилась и благодаря Самрату исполнила свою мечту. Конец.